Глава 11. Относитесь к любой стрессовой ситуации так, как относится к ней собака. Если вы не можете съесть ее или поиграть с ней, просто пометьте ее и идите своей дорогой. Автор неизвестен. Восстановление Фина шло полным ходом, и к концу октября он смог приступить к тренировкам. Роб написал подробные инструкции по поводу того, что может и не может делать Фин. И я, помня про свой предыдущий ужас, строго им следовал. Теперь на прогулках Фин без сомнения больше напоминал самого себя, чем раньше. Сейчас, когда швы были сняты, а шрамы стали обрастать мягким, белым, пушистым подшерстком, ужасные последствия произошедшего стали менее заметны. И хотя у пса не везде появилась толстая шерсть, и он выглядел несколько полинявшим, было очевидно, что моему другу становится лучше и лучше. Он начал проявлять интерес к своим игрушкам, а при виде еды у него текли слюни. Это всегда показывает, что все хорошо. Также он стал носиться с игрушками других собак. Но находясь дома, нужно было по-прежнему делать много лечебных процедур. Ускорение процесса восстановления могло нанести непоправимый вред множеству мышц и жил, которые по-прежнему были атрофированы. Поэтому на определенное время серьезные тренировки пришлось отложить в долгий ящик, и мы могли гулять только вокруг своего квартала. Так что, пока Фин не мог вернуться к работе, но это, к сожалению, на меня не распространялось. Хотя меня никто не заставлял это делать, я понимал, что должен выйти на службу и вел с моими начальниками, сержантом и инспектором переговоры о том, чтобы возвращение к моему обычному рабочему графику происходило постепенно. Я хотел работать 4 дня в неделю по 4 часа. Это был самый большой срок, на который, по словам Роба, можно оставлять Фина. Все-таки моей главной задачей было помочь моему другу выздороветь и снова прийти в форму. Первым моим рабочим днем должен был стать четверг, 27 октября. Сначала необходимо было встретиться с кинологами, они в любом случае меня ждали. До того, как произошло нападение, планировалось, что в этом году я какое-то время буду работать только кинологом-инструктором. Проведу свой первый курс для новичков в этом деле, буду усиленно работать и выйду из зоны комфорта, чего я так давно хотел. Когда ты становишься полноценным кинологом-инструктором, берешь на себя большую ответственность и должен обладать многими навыками, чтобы помочь каждому кинологу, обращающемуся к тебе за советом, решить возникшую у них с четвероногим другом проблему. Работа кинолога-инструктора – это непрерывный процесс. Если ты ведешь группу, у тебя есть 6 кинологов со своими собаками, с которыми ты занимаешься в течение 10 недель, 2 недели отрабатываешь команды, а затем 8 недель занимаешься на улице. Обучение проходит с понедельника по четверг, поэтому работа помощника-инструктора – это хороший способ войти в режим, не особо напрягаясь. Я не должен волноваться по поводу того, что буду оставлять Фина на всю неделю. Мы могли следить за тем, как проходит восстановление, и строить свои планы с учетом этого. Это слово «мы» приобрело тогда для нас особую важность. Я был единственным, кто мог ухаживать за Фином, но, с другой стороны, лишь Фин излечивал мою душу, помогая забыть весь пережитый ужас и поднять настроение. Вы когда-нибудь слышали о собачьей терапии? Так вот, Фин сделался моим терапевтом. В каком-то отношении он всегда им был и остается по сей день. Это мой защитник, друг, которому можно поплакаться. Более того, пес стал буквально частью меня. В работе нам приходится действовать как единый организм, но мы ведем себя так и по жизни. Даже когда у пса все было хорошо, я ненавидел выходить на улицу без него. И в редкие моменты, когда я это делал, мне всегда казалось, что я совершаю что-то нехорошее. В тот день, когда мне надо было в первый раз выходить на работу, я испытывал это чувство особенно остро, потому что все еще находился в эмоционально нестабильном состоянии. А тревога, в которой я пребывал, не способствовала хорошему сну. Те из вас, кто в процессе работы переживал подобное чувство, меня поймут. Я не боюсь признаться в том, что даже от одной мысли, что я пойду на работу без Фина, меня охватывала тревога и становилось страшно. И хотя я знал, что моя работа не будет связана с риском для жизни, а мои коллеги позаботятся обо мне, я отнюдь не ждал этого дня с нетерпением. Не в последнюю очередь это объяснялось тем, что я понимал, что окажусь в центре внимания, а это мне никогда не нравилось. Весь процесс дрессировки собак проходит на территории 3 графств, где мы работаем в разных условиях. В тот день, когда я приступил к работе, команда кинологов – собралась на большом поле в графстве Бетфордшир, рядом со штаб-квартирой местного управления полиции. От моего дома туда добрых полтора часа езды, но я думал, что это даже хорошо. Сначала будет долгий переезд, затем я немного потренирую собак и вернусь домой. Чтобы успокоиться, я договорился перед работой встретиться с двумя друзьями, Джейсоном и Нилом, служившими в одном подразделении со мной. Я знал, что они помогут мне расслабиться. Так и произошло, и скоро я вошел в накатанную колею, помогая полудюжине собравшихся кинологов тренировать собак. Тем не менее, мне было достаточно сложно сосредоточиться. Я ненавидел себя за то, что оставил Фина, но еще больше за то, что обманул своего друга. Он ни за что не позволил бы мне уйти из дома, тем более зная, что жемчужина поехала со мной. Поэтому я был вынужден сначала загрузить ее в машину, затем вернуться домой, чуть-чуть позаниматься с Фином на улице и потом ждать, пока Джемма под каким-нибудь предлогом уведет его домой. Быстро выскочить из дома, сесть в машину и исчезнуть. Это был большой грех, нарушение доверия между мной и Фином. И я знал, что мой друг расстроится, когда поймет, что меня нет. И, конечно, я переживал за него. Каждые полчаса я звонил Джемме и заводил следующий разговор, от которого она, в конце концов, лезла на стену. «Как Фин?» «Сидит, уставившись на стену». «Как поживает Фин?» «Все еще сидит, уставившись на стену». «Как там Фин?» «Ну как ты думаешь, Дэйв? По-прежнему сидит, уставившись на стену». «Как там Фин?» «Устал ждать. Спит». И он спал до того момента, как я вернулся домой. Так что, по крайней мере, мой друг много отдыхал. Моя любовь к собакам продолжилась и в подростковом возрасте, даже несмотря на то, что о собственном псе не могло быть и речи. Я продолжал гулять с любимцами моих соседей и в то же время мысленно возвращался к кинологу, которого я видел в полицейском участке в Катфорде, и мечтал о том, что буду работать кинологом, как и он. В то время я не понимал одну важную вещь. Если хочешь чего-то добиться, нужно приложить усилия. К сожалению, несмотря на то, что когда я был с дедушкой и бабушкой, они вселяли в меня уверенность в собственных силах, как только я приезжал домой и возвращался в школу, у меня начиналась апатия, и я лишь валял дурака. Мне было почти 16 лет, когда я узнал, что мой дедушка умер, и эта новость стала для меня ударом. Он был первым человеком, умершим на моей памяти. Когда ушел из жизни мой отец, я был совсем маленьким и, конечно, этого не помню. И я думал о нем все время. К несчастью, все произошло прямо в день рождения моей бабушки. В этот день они планировали собрать гостей. Утром бабушка, как обычно, принесла дедушке завтрак, но он так и не съел его, потому что у него случился сильный сердечный приступ, и он потерял сознание. После этого он приходил в себя лишь на короткое время, сказал, что любит бабушку, и попросил у нее прощения за то, что все произошло на ее день рождения, а к тому времени, как мы приехали к ним, дедушки не стало. С тех пор бабушка больше никогда не праздновала свой день рождения. Я чувствовал себя так, будто весь мой мир рухнул, или точнее сказать, будто единственное прочное основание в моей жизни обвалилось прямо к моим ногам. На момент смерти дедушке было 76 лет. Он умер в достаточно преклонном возрасте, хотя в юности много курил. Бабушка тоже курила. Я смотрел на все эти зажигалки фирмы Cartier, мундштуки, стеклянные пепельницы, стоявшие у них дома. И мне казалось, что это какое-то особенное, приятное действо. Дедушка также хранил орехи и шурупы в жестяных банках из-под табака сорта «Золотая дева». Они тоже очень привлекали меня. Я все еще храню эти банки и любуюсь ими. После смерти дедушки я испытал страшный шок. Я, как, наверное, любой ребенок, решил, что он бессмертный и будет жить вечно. Еще хуже было то, что мир обрушился и для моей бабушки. Они прожили вместе более 50 лет, и если не считать вынужденного расставания во время войны, едва ли покидали друг друга хотя бы на несколько дней. Дедушка с бабушкой жили душа в душу и выражали именно то лучшее, что я хотел иметь в жизни, хотя я, будучи подростком, и не мог это правильно сформулировать. В тот же день мы доехали до Оксфорда. К этому времени отношения моей матери с родителями наладились, и хотя положение вещей у нас дома никак не изменилось, Она вышла на работу, вернувшись в школу и начав исполнять обязанности секретарши, что, вероятно, и стало поводом для улучшения отношений. С тех пор я понял, что самоуважение может изменить жизнь. Также туда прилетел и мой дядя из Восточной Африки. Теперь я понимаю, что он делал все, что считал нужным в условиях ограниченного времени. Вероятно, у него были самые лучшие намерения, но в моей памяти эти два дня после смерти дедушки прочно связались с чем-то вроде бесчеловечного разрушения города. Мой дядя был спокоен, собран и вел себя наиболее здраво из нас всех. Чувствовалось, что он считал, что нужно принять случившееся как есть. Возможно, потому что он жил очень далеко, меньше поддавался эмоциям и знал, что нужно делать в этой ситуации. Покорившись воле Бога, он организовал похороны дедушки, договорился с нотариусом о вопросах раздела имущества покойного и делал много чего еще. Но я лучше всего запомнил, как он настаивал, что нужно убрать личные дедушкины вещи до его отъезда. Одним из самых больших восхищений, которые я испытывал, приезжая к дедушке, происходило при посещении его огромного гаража и мастерской. Он построил ее специально для того, чтобы мастерить там вещи, и одним из самых приятных моих воспоминаний было то, как я с разрешения деда помогал ему перекрывать его крышу, а заодно и крыть деревянный сарай. Я проводил с ним в мастерской все время, наблюдая, как он занимался то одним, то другим делом, и казалось, что ему всегда нравился мой энтузиазм, и он всегда находил мне работу, давая сделать необходимые расчеты при изготовлении деталей нужного размера. Дед даже сделал отдельный домофон, чтобы переговариваться со мной и своей женой. Из дома моему дедушке кричала бабушка, предлагая ему чашку чая, бутерброд с шоколадной пастой или звала на обед и ужин. Чем бы дедушка ни занимался, он всегда был так увлечен, что ей приходилось звать его несколько раз, как ребенка. Дедушка напоминал маленького мальчика еще и тем, что пока он с любовью строил мастерскую и сарай, он никогда не убирал инструменты на место. Дедушка так был поглощен своими делами, что у него никогда не было свободного времени. И к тому же, как он часто говорил мне, почему у меня должно быть свободное время. Он всегда знал, где что лежит. И даже в те немногие дни, когда его не было дома, бабушка, она во время войны работала в скорой помощи и была мастерицей на все руки, закатывала рукава и продолжала стройку ради своего мужа. Но дядя был прав. Хранить дедушкины инструменты не имело смысла. Ведь бабушка не стала бы пользоваться ими. Сам он все-таки взял некоторые из них себе. А за счет распродажи можно выручить немного денег, которые были так нам необходимы. Что же касается остальных вещей, то их вывезли на специально заказанном для этого контейнеровозе и выбросили как ненужный мусор. Все это выглядело так, будто для нас всех было лучше всего стереть память о дедушке из нашей жизни. Хотя я уверен, что это не так. Именно поэтому я особенно ценю те банки из-под табака. В тот день слишком быстро произошло очень много событий, и в то время, как я мысленно пытался отстраниться от произошедшего, у моего тела были совсем другие проблемы. К этому времени я периодически страдал язвенным колитом, который начался у меня за год до описываемых событий в период войны в Персидском заливе. Примечание. Язвенный колит. Хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки, возникающее в результате взаимодействия между генетическими факторами и факторами внешней среды. Я хорошо запомнил эту войну. В то время я болел и, лежа дома, постоянно смотрел телевизор. Особенно я хорошо запомнил, как Джон Николь был ранен, как затем захвачен в плен солдатами Саддама Хусейна, где его пытали. Я мечтал встретить его и подружиться. Меня возили туда-сюда к различным врачам, но они только разводили руками, не зная, как меня лечить. И хотя по прошествии года мое состояние немного улучшилось, диагноз мне так и не поставили. Медики говорили, что это может быть язвенный колит, который мог появиться у меня на почве стресса. Но когда через несколько дней после смерти дедушки я потерял сознание у него в комнате, взрослые сначала подумали, что у меня тоже случился сердечный приступ. Он же умер от этого недуга, правда? А вспомните про моего отца. У него тоже был сердечный приступ, не так ли? Смотря на то, как дядя разбирает инструменты, которые мы приносили сюда вместе с дедом, у меня начал болеть живот. Я стал задыхаться и временами испытывать резкую боль в груди. Все симптомы сердечного приступа налицо. Как только взрослым стало ясно, что это не детская истерика, меня отвезли на скорой в больницу Джон Рэдклифф, где выяснилось, что на самом деле все случилось из-за появившегося кровотечения в кишечнике. В конце концов, у меня определили язвенный колит. Несколько следующих недель я провел в больнице, в основном лежа под капельницей. Врачи разрешили мне съездить лишь на дедушкины поминки. Туда приехало очень много родственников и друзей дедушки со всего света. При других обстоятельствах это была бы замечательная встреча. Но не в том конкретном случае. Однако, по крайней мере, в больнице обо мне заботилась очень красивая девушка-студентка. Медсестры и доктора, и все они мотивировали меня сдавать итоговые экзамены на курс средней школы, которые должны были пройти всего через несколько недель. Поэтому я начал готовиться к ним, занимаясь так усиленно, как только мог, и благодаря удачному совпадению обстоятельств у меня получилось сдать экзамены на отлично. Но в следующей трагедии, если учитывая все обстоятельства это можно назвать трагедией, был виноват только я сам, поскольку когда я продолжил обучение в шестом классе, я думал, что могу не трудиться и буду получать пятерки. Но этого не произошло. Я лишь стал учиться еще хуже. Если все так, то почему я должен перестать быть хулиганом? Думал я. Но со временем мне стали подворачиваться отличные возможности проявить себя. Я продолжал выгуливать собак, как говорится, лучше синицы в руке, но по-прежнему лелеял свою мечту стать кинологом. Я часто подолгу гулял около бывшей военной базы RAF Biggin Hill, до которой была всего лишь одна остановка на автобусе от того места, где мы жили. И я всегда ходил на местное авиашоу, где познакомился с местными кинологами. Поэтому, когда в то лето после сдачи экзаменов мой друг сказал, что хочет получить работу на этой базе, я от нечего делать пошел вместе с ним, желая посмотреть, есть ли там что-нибудь для меня. Это окончилось ничем. Даже не потому, что у меня не было денег заплатить за экзамены. Еще в самом начале я не смог заполнить специальную форму, где надо было написать, почему именно меня нужно принять на работу. Поэтому я продолжил обучение в школе и одновременно устроился работать в бар-ресторан «Crooked Ballet» в районе Пэтсвуд на юге-востоке Лондона. Этой работе, как и многим другим вещам в моей жизни, я обязан главным образом Марион, работавшей в библиотеке напротив ресторана. Зная, что там есть вакансия официанта, она уговорила меня устроиться туда. А когда я начал там трудиться, накрывая столики и убирая их, то понял, что мне нравится как моя работа, так и зарплата, которую я получаю. Поэтому, осознав, что мои шансы получить отлично на итоговых выпускных экзаменах слишком малы, я окончательно отказался от мечты поступить в университет и начал учиться на компьютерных курсах, проходивших в школе. В тот момент у меня не было своего компьютера, и я даже не знал, как его включать. У меня не было шансов когда-нибудь стать Биллом Гейтсом или Стивом Джобсом, и хотя я понимал, что в будущем компьютеры завоюют мир, я ушел с этих курсов. Но, по иронии судьбы, вот тут-то и началась настоящая жизнь. Имея некоторый опыт, я стал работать в баре целый день, к тому же теперь у меня появилась возможность жить там. Возможно, это и было именно то, что я искал. Жизнь вдали от дома, и мне жаль это говорить, вдали от моей матери. Теперь я перестал влачить жалкое существование и мог перезагрузить себя и свою жизнь, начав жить по-новому. Я говорю «перезагрузить», но, наверное, я устал от угнетения. В баре никто не знал и, как скоро стало понятно, не интересовался моим прошлым. Никто не корил за то, что у меня так мало пятерок, не хватает денег или нет собственного дома. Люди просто приходили в паб, в то время я уже стал барменом, просто чтобы поговорить и даже иногда послушать. Вскоре у меня появилось несколько хороших друзей. Хиппи, гангстер, у которого был ягуар и личный телохранитель, бывший бандит, ставший законопослушным после того, как был избит бейсбольной битой, вооруженный грабитель, угодивший на 10 лет в тюрьму после того, как участвовал в драке на парковке паба, убийца, бывший гольфист-рекордсмен, а также группа байкеров, появлявшихся вместе со своими байками лишь летом, а на зиму ставивших своих железных коней в гаражи. Сюда приходили разные люди. Это было особенное место. Бар Crooked Ballet. Наконец, мир стал казаться мне более интересным и дружелюбным, и у меня появился план – узнать его как можно лучше.